Лапланд генерал. Север, север, время посыпает тебя снегом сыпучим и мелким, как сама пыль древности. Твои сказания скупы, словно свет далеких звезд накануне утра. История лишь изредка дарит потомкам сгнившие бревна первых поселений, тяжелые медные котлы, в которых варилась соль, донесет через века хваченную тленом бересту монашеских рукописей. Север, север. Много веков назад к безлюдному берегу студеного моря, не страшась ни меча викингов, ни зубов полярного волка, пришел из господина Великого Новгорода деловой храбрый русич. Построил у самой воды кондовые избы и поплыл над скалами крепкий дух печеного русского хлеба. Втаскивались в двери прадедовские сундуки, устилались половиками светлые горницы, а узкоглазый туземец уже раскидывал перед окнами голубые песцовые шкурки. Шло время, и на диком мху появились первые кресты, наспех срубленные из кривой полярной березы. Но когда расцветала на сопках черемуха, когда тянулись караваны птиц с юга, распахивались окошки исп, и над тундрой, перемежаясь с лебедиными звуками гуслей, неслись жизнеутверждающие голоса «Горько! Горько! Горько!» И взамен ушедших рождались другие. Они, как и отцы их, врастали в этот край богатой рыбой, птицей и мягкой рухлядью. Ловчились бить китов, искали в горах железо, слюду и серебро, открывали новые острова и земли. С моря шли на них под черными парусами в грузных иолах, украшенных драконьими головами, прославленные на весь мир викинги — Эйрик, кровавая секира, Харальд, серый плащ и Торрор, собака, мечтавший, как говорит скандинавская сага, блестящий меч свой окрасить в кровавый цвет. Но подъявший меч от меча и погибнет, и немногие из них возвращались обратно. Завидовали шведы богатым русским промыслам, и древняя Печенга первая подверглась опустошительному разорению. Монастырь был сожжен и разграблен, 116 монахов и рыбаков погибло в жестокой сече, а часть русских заперлась на монастырском подворье и после отказа сложить оружие была сожжена заживо. Такое несокрушимое упорство русских людей устрашило врагов. И, вложив свои мечи в ножны, они решили приходить на Мурман отныне с крестом и Библией. Сам король Дании Христиан VI явился с целым флотом, чтобы требовать от поселенцев присяги на верность ему. Но и король Дании ушел ни с чем. Кольский городничий даже отказался разговаривать с ним. В трудную пору стремлений России к морю Печенга и другие северные города, единственные, открывали выход в океан великому государству. Эта широкая, хотя и опасная дорога в мир привлекла внимание молодого царя. В просторной голландской рубахе, с глиняной трубкой в зубах, чем немало пугало закоренелых во вакуумовщине староверов, Петр I трижды побывал на севере. Веселее застучали на верфях топоры, быстрее завертелись колеса боженинских мельниц, присмирели монахи, почуяв, что потрясет царь их тугую мошну. Строгие мужики-северяне вбивали в грунт сваи для новых пристаней, строили стапеля, а на стапелях — корабли русского флота. И вот эта земля, которая еще в давние времена уже не раз впитывала в себя кровь русских поселенцев и воинов, эта земля снова стала местом жесточайших сражений. Командующий Лапланд армией генерал Дитом долго и старательно изучал междуозерные дефиле, стратегические магистрали, условия егерских маршей в горах Печенгского края, и это он знал в совершенстве. Но зато никогда он даже не задумывался о прошлом этого края. Для него не существовало, пожалуй, и такого края. Был просто важный, хорошо развернутый плацдарм, в глубине которого синеют горы Каула-Тунтури. И вот в этих горах, убегая в гранитные толщи, кроются никелевые жилки. Тысячи людей, задыхаясь в духоте рудничных штреков, долбят кирками гранит. Но генерала Дитма совсем не касается рост смертности в каторжных шахтах. Ему важно знать другое — рост добычи никеля и меди. «О, Эдельвейс, Эдельвейс!» — мечтательно говорит он, тыча себя в мохнатый берет, сбоку которого красуется серый жестяной венчик. «Где хоть раз вырос Эдельвейс, там уже не растут другие цветы». Гитлеру полюбился этот скромный альпийский цветок, и с тех пор он буйно зацвел на касках отборнейших солдат-ветеранов. Впервые Эдельвейс увидели горные тропы Пинда, когда он, колыхаясь над головами егерей и гренадеров, спустился в оливковые равнины древней Эллады, триумфальным маршем прошел по раскаленным площадям Афин. Не успела еще остынуть греческая земля, как вспыхнул Крит. В облаках дыма Эдельвейс выпархивал из огня, подобно обугленной бабочке. И вот, наконец, Скандинавия. Страна легендарных витязей и скромных тружеников, страна искрометных вершин и голубых фьордов. В далеком полярном Нарвике альпийский цветок утвердил свои корни. По норвежской земле прошли горные егеря. Тирольские стрелки, вспоминая родину, перекликались в горах «Оли, олу, ола, оли!». Парни в серых мундирах шли бодро. Звякал металл, скрипели пушечные оси, под шипами буц еще ниже пригибалась к земле карликовая березка. Дымились сигары, дымились шмайсеры, дымилось солнце. И над всем этим качался обезображенный цветок Эдельвейс. Обученные военному альпинизму в баварских и австрийских Альпах, егеря были выносливы и сильны. Не знавшие поражений в войне с греками, французами и англичанами, они брезгливо презирали любого противника. Рукава их рубашек всегда были воинственно засучены, и одним своим видом егеря должны были по замыслу гитлеровских генералов наводить ужас. Шутка ли? Каждый не меньше 180 сантиметров ростом, каждый ходит в атаку, не сгибаясь, уставив автомат в пузо. В свободное от службы время герои Крита и Нарвика совершенствовались в стрельбе, занимались мордобоем, а по вечерам украшали свои подвиги игрою на окаринах и барабанах. И вот вся эта дикая орава, пьяная от легких побед, вместе с диверсионным полком щуцкоровцев ринулась однажды утром на Мурманск. Было распланировано даже место и время, с точностью до получаса, куда и когда обязан был выйти каждый взвод. Солдатам говорили, что через месяц им будет уже предоставлен отпуск на родину. В Печенгу были доставлены миллионы оккупационных марок. В Паркино-отеле жили интендантские чиновники, прибывшие из Берлина с назначениями на посты мурманского магистра. А сам генерал Дитом, уверенный в скорой победе, временно расположился в блиндаже, надеясь в скором времени занять лучший номер мурманской гостиницы. В этом же блиндаже командующему Лапланд-армией было суждено встретить и зиму 1944 года. Из Блицкрига получился Зицкриг, сидячая война. Гитлеровцы к этому времени занимали оборону там же, где их остановили пограничники и матросы. Скоро вдоль течения западной Лицы протянулась Долина Смерти, гигантское кладбище горных егерей, пытавшихся перейти однажды в наступление. Вдоль берега бурной полярной реки строго по линейке выстроились симметричные ряды могил. 7000 крестов, и на каждом сизая егерская каска. 7000 касок, и на каждой ржавый покоробленный цветок Эдельвейс. «О, Эдельвейс, Эдельвейс!» — любил повторять генерал Дитом. «Где вырос этот цветок, там уже не растут другие цветы». Он никогда не ошибался более удачно. Рядом с Эдельвейсом в долине смерти росла жгучая крапива, и головки жухлого чертополоха царапали егерские каски. В ночь на 9 октября 1944 года генерал Дитом вернулся в свой штаб после длительного пребывания на передовой, где он осматривал оборонительные сооружения. Скинув на руки адъютанта плащ, густо залепленный сырым снегом, командующий Лапланд-армией тяжелой походкой усталого человека прошел в свой кабинет, вырубленный глубоко в скале. Стены кабинета были обиты финским картоном и сплошь обвешаны шкурами белых медведей. Из камина несло душным жаром горящего антрацита. Над столом висел большой портрет фюрера, Гитлер в рогатой с Эдельвейсом каске, но в цивильном костюме и при галстуке, держит бокал шампанским, видно, как бегут со дна пузырьки. Егеря этим портретом когда-то гордились перед другими войсками, Гитлер снимался специально для них. Взяв со стола пачку газет, скопившихся за время его отсутствия, генерал сел возле камина, сразу же отбросив в сторону газеты, изданные в Германии. Сейчас, когда русские развертывали наступление на границах Восточной Пруссии, в Трансильвании, Венгрии и Югославии, ведомство Геббельса изолгалось как никогда. Об истинном положении вещей кое-как еще можно было судить, пожалуй, только по газетам нейтральных государств. Раскрыв широкий лист шведской «Нюа Даглигт Алеханда» от 6 октября, генерал пробежал глазами по жирным заголовкам, выискивая что-нибудь о своей армии, и нашел. Газета писала: «Немцы стремятся выиграть в войне на севере время, чтобы вывести через Петсама максимальное количество никеля и строительных материалов. Для этой цели они насильно сгоняют на работу норвежское население, а с юга постоянно прибывают трудовые отряды». Командующий Лапландской армией хрипло рассмеялся. «А мы этого и не скрываем. Фюрер приказал нам оставаться здесь, чтобы иметь свой никель, и мы останемся». Он снова углубился в чтение, потом вспомнил «Да, кстати», и, шагнув к столу, снял трубку с одного из многочисленных телефонных аппаратов. «Коменданта гавани Ли на Хамаре», — сказал он. «Да-да, коменданта. Это майор Фрэнк? Транспорт с грузом никеля выходил в море на рассвете? Как-как? На подходах к Петсама Воуна? А конвой? Конвой выделили? А, черт возьми, ведь это не просто транспорт потопила русская субмарина, а всю месячную добычу никеля. Вы понимаете, что это значит?» Раздраженно бросив трубку на рычаг, генерал снова сел к камину. «Стокгольм-Стиндиген» писала: «Немцы собираются строить заградительную зону, простирающуюся от шведской границы к Рованиеме и оттуда к Петсаму. На фронт в Северной Финляндии регулярно поступают немецкие подкрепления. Многие немецкие войска переведены из Южной Норвегии в район Тромсе для дальнейшей их переброски в Северную Финляндию». Огонь в камине потухал. Старческие колени генерала ломило от сырой погоды. Злобно скомкав все газеты, он бросил их на горячие угли. Бумага потемнела, от нее пошел едкий белесый дымок, и, тихо хлопнув, она разом вспыхнула. Генерал невольно отодвинулся от жара, откинув голову с острым выдвинутым вперед подбородком, и задумался. Поездка на позиции укрепила его веру в то, что именно здесь, как писал он в одном своем приказе, мы должны доказать русским, что немецкая армия существует и держит фронт, который для русских недостижим. 3 года постоянных оборонительных работ не пропали с точки зрения генерала даром. Природные условия Заполярья уже сами по себе усиливали оборону горной егерской армии, делая ее в некоторых местах неприступной. Крутые голые скалы, топкие болота, затянутые предательским литком, бездорожье, бурные стремительные реки со множеством водопадов – все это, думал генерал, выгодно для нас в обороне и, наоборот, создает огромные трудности для русских. Все 3 года строительство укреплений не прекращалось ни на один день. Линия обороны, становясь все глубже и шире по фронту, совершенствовалась постоянно. Во время посещения позиции генерал Дитом с особым удовлетворением отметил опоясывание прибрежной полосы в защиту от десантов спиралями Бруна из колючей проволоки, через которую пропускался электрический ток. Многие стратегические высоты сообщались между собой подземными дорогами, а усиленные доты – даже подземными тоннелями. Каждый метр земли и поверхности моря были заранее пристрелены, и просачивание наступающих по ущельям казалось невозможным благодаря минометным батареям, установленным на вершинах сопок. «Сейчас, — раздумывал генерал, — необходимо издать приказ по Лапландской армии, в котором надо сообщить солдатам ту уверенность в неприступности их обороны, какой обладаю я сам. Этот приказ, по мнению Дитма, должен был придать егерям бодрость и заразить их боевой дух тем прежним презрением к врагу, которым славились когда-то все носители Эдельвейса». Разложив перед собой лист бумаги, Лапланд-генерал стал писать. «Русским, — писал он, — мы предоставим возможность нахлынуть на наши сильно укрепленные позиции, а затем, — он немного подумал, — а затем уничтожим их мощным контрударом. Все преимущества на нашей стороне. Наличие готовых к контрударам резервов даст нам возможность быстро маневрировать в тот момент, когда противник истечет кровью после безуспешных атак на наши опорные пункты». Дитом поставил точку, посмотрев на браслет своих платиновых часов. Было уже за полночь, значит, приказ надо датировать уже не 8-м числом, а 9-м. Поставив дату и наложив витиеватую роспись, генерал поднес написанное к глазам и, наклонив бумагу, проверил, ровно ли легли строчки. Брауншвейгское училище, которое он окончил еще в 1909 году, готовило в своих стенах полководцев старой людендорфской выучки, когда от офицера требовалось быть аккуратным в любых мелочах, и генерал Дитом относился к офицерам нового времени с некоторым предубеждением. Удовлетворившись тем, что строчки приказа лежали ровно, словно проведенные по линейке, командующий Лапланд армией хотел нажать кнопку звонка для вызова адъютанта, но дверь раскрылась сама. Дверь раскрылась, и одновременно в кабинет вплыл какой-то далекий гул, словно за много километров отсюда началось землетрясение. Адъютант с минуту стоял на пороге, полузакрыв глаза, его губы нервно вздрагивали. И этими дрожащими губами он сказал очень тихо, точно боясь разбудить кого-то. «Герр генерал, русские перешли в наступление по всему фронту». «Вот и отлично», — отозвался Дитом, потирая сухонькие руки. «Прикажите подать мне кофе. Мною заготовлен новый приказ по армии. Приказ, согласно которому офицеры допустят противника до наших передовых рубежей и...» «Герр генерал», — вдруг выкрикнул адъютант, — «первая линия нашей обороны уже прорвана!» «Этого не может быть!» — засмеялся Дитом. «Советую вам, адъютант, не нервничать. Наша оборона неприступна. Просто вы получили какие-то преувеличенные сведения». «Но вы слышите, генерал?» «Слышу. Русские обнаглели, но я к этому привык». «Тогда поднимитесь наверх, генерал, и вы увидите!» Командующий Лапланд армии подошел к двери, потом стал медленно подниматься по ступеням лестницы. И чем выше он поднимался, тем все грознее разрастался орудийный грохот, и там, на востоке, над западной Лицей, небо уже во всю ширь полыхало отсветами залпов. Генерал невольно вздрогнул. Его сердце, бившееся до этого резкими толчками, вдруг ударилось в ребра и умерло. Точно такое же ощущение Дитм уже испытал однажды, еще молодым солдатом колониальных войск, когда прямо на него бежали, размахивая дубинами, дикари племен Ова-Гереро и Хау-Коин, трещали в ночи факелы, визжали стрелы, и фыркающие слоны глухо топтали землю. Но теперь на него уже не солдата, а генерала наступали не дикари, а мощная, закаленная в трехлетних боях русская армия. И это уже не удары тамтамов раздаются в ночи. Это грохочет лучшая артиллерия мира, русский бог войны. Сердце постепенно возвращалось к жизни, и уже в кабинете Лапланд-генерал сказал: «Мы любимые войска фюрера, и мы оправдаем эту любовь. Отныне начинаем воевать».